Глава 8. В окнах уже занимался рассвет, а значит, пришло время исполнить данное слово – консумировать брак. Вернее, предоставить доказательства, что консумация произошла. Приподнявшись на локте, Брент посмотрел на девушку. Та почти всю ночь беспокойно ворочалась у него под боком, то вздыхая, то что-то шепча. Но в конце концов все же уснула. Сейчас она спала, как младенец. Свернулась в клубочек, натянув на себя все одеяло, положила ладонь под щеку и тихонько посапывала. Он мог бы по пальцам пересчитать, сколько раз просыпался в постели с женщиной. И ни разу с девственницей. Тем более столь юной. Брент сказал Ринке правду. Он убийца, но не насильник. Если ему нужна была женщина, он знал, где ее найти. Но в этот раз обстоятельства свели его с 16-летней девочкой, и он просто не представлял, как с ней обращаться. Он знал, как вести бой одновременно с 6 противниками. Но терялся, стоило Ринке лишь поднять на него глаза. Под ее немного растерянным, немного испуганным, наивным взглядом первый воин Эльвериола чувствовал себя редкостным негодяем. Особенно если учесть то, что им движет. Не кстати вспомнилось последнее напутствие Аэра и его резкий тон. «Ни один волос не должен упасть с ее головы, помни об этом. Делай, что хочешь, но доставь ее живой и невредимой, иначе ответишь за это собственной жизнью». Брент давно привык к подобным заданиям и угрозам. Вот уже больше 100 лет он верой и правдой служил Эльвериольскому королевскому двору и не раз защищал правящий род от посягательств со стороны. Тогда, 16 лет назад, был как раз такой случай. Светлые эльфы живут долго, очень долго, но в конце концов и они умирают. Король Танатаэль Каламрис правил почти 300 лет, но пришел его час, и он, попрощавшись с родными, тихо угас в своей спальне, оставив малолетнего сына наследником трона и назначив Аэра Леотанари регентом королевства. Но, как всегда, нашлись те, кто был недоволен этим решением. На этот раз Алиерн Джеттинат, племянник Танатаэля. Ведомый внезапным порывом, Брент осторожно отвел растрепавшиеся пряди с лица девушки и присмотрелся. В малышке не было ничего от отца. По крайней мере, он не смог разглядеть характерные для Джеттинатов черты. А вот от бабки, младшей сестры короля, ей достались высокие скулы, форма глаз и бровей. Любой, кто знал Рианель Каламрис, мог бы сказать, что девушка похожа на нее, как две капли воды. Но именно это родство сыграло плохую шутку с ее семьей. Алиерн решил, что имеет столько же прав на трон, сколько и сын короля, и поплатился за это собственной жизнью, а еще жизнями сотен приверженцев, вставших под знамена мятежного герцога. И вот теперь, спустя столько лет, последняя из рода Джеттинат должна вернуться на родину предков. Кто бы знал, что судьба так посмеется над древним эльфийским родом, что полукровка, дочь мятежника и человечки, внучатая племянница покойного короля и троюродная сестра нынешнего, станет последней надеждой Эльвериола. Ресницы девушки дрогнули. Брент почувствовал, как изменилось ее дыхание, и нахмурился. «Просыпайся, пора кончать с этим фарсом». По телу Ринки прошла мелкая дрожь, но она все же открыла глаза, сообразив, что притворяться спящей бессмысленно. Медленно села, натянув одеяло до самого подбородка, и уставилась на мужчину расширенными от страха глазами. Значит, он ей не приснился. Тот выругался сквозь зубы. «Да не трясись так, не съем!» — бросил в сердцах. А сам взвесил на раскрытой ладони кинжал, всю ночь пролежавший под подушкой. «Мне нужно немного твоей крови». «Зачем?» Собственный голос показался Ринке слабым и жалким. Надвисший над ней мужчина выглядел устрашающе, особенно если учесть его хмурый вид и острый клинок в руках. «Там, за дверью, ждут доказательств». Лицо Брента исказило кривая ухмылка. «И наверняка у судьи имеется артефакт, чтобы проверить их достоверность. Не бойся», — добавил, поймав ее взгляд. «Я возьму пару капель». «Ну?» В его восклицании прозвучал скрытый приказ, и девушка невольно подчинилась. Вздрогнув, она протянула ему руку. Теплые сильные пальцы сжались на ее запястье. Ринка судорожно вздохнула и закрыла глаза, когда Брент погладил середину ее ладошки. Легко, почти невесомо скользнул по чувствительной коже, но от этого прикосновения по телу девушки поползли щекочущие мурашки. «Я постараюсь сделать это не больно», — раздался его изменившийся голос. «Расслабь руку». «Легко ему говорить. Попробовал бы он сам расслабиться на ее месте». Ринка закусила губу. Открыть глаза и посмотреть, что происходит, было еще страшнее, чем ничего не видеть. Но оставаться в неведении оказалось выше ее сил. Пойдя на компромисс со своим страхом, она чуть-чуть приоткрыла ресницы. Брент держал ее ладошку в своей руке, и выражение его лица было более чем странным. Мужчина будто удивлялся тому, что видит. Но вот он поднес кинжал. Ринка напряженно застыла. «Нет, так не пойдет. пробормотал Брент. «Ты должна довериться мне, иначе ничего не получится». И он снова погладил ее. Девушка рвано выдохнула и постаралась расслабиться. Это получилось не сразу, но прикосновения мужских пальцев словно околдовали ее. Она зачарованно уставилась на клинок, скользящий по ее коже. Вот появилась красная полоса, а следом показались и капли крови. Боли не было, как он и сказал. Брент сжал ее руку в кулак, и кровь заструилась вниз на постель. Не в силах оторвать взгляд, Ринка смотрела, как на простыне расплываются пятна. Когда они стали размером с монету, Брент заставил ее разжать пальцы. «Вот и все», — шепнул он чужим голосом. А потом, внезапно нагнувшись, пощекотал губами ее ладонь. Ринка почувствовала, как теплый язык скользнул по порезу, и все ее тело охватило странная дрожь. Словно наэлектризовался каждый нерв, каждая жилка, а где-то внизу живота стало тепло. Но вот Брент выпустил ее руку и отстранился. На смену теплу пришел холод. Девушке захотелось обхватить себя руками, чтобы согреться. «Пока они выяснят, что их обманули, мы будем уже далеко. Но сначала найдем тебе подходящее платье». Она моргнула, сбрасывая наваждение, и с удивлением глянула на него. Потом опустила взгляд на ладонь. Никаких следов пореза не было, словно ей все приснилось. Но пятна на простыне утверждали обратное. «Как? Как ты это сделал?» Он поднялся и с невозмутимым лицом собрал простынь в комок. «Одна из особенностей моей расы. Сиди здесь, я скоро вернусь». Ринка нервничала. Собственные ощущения пугали и озадачивали ее. Почему она так отреагировала на прикосновение Брента? Что он с ней сделал? Заворожил? Наложил какое-то заклинание? Если бы она только знала, кто он такой. Не человек, это единственное, в чем она была уверена точно. И не эльф. Устав от бездействия, она сползла с кровати и, завернувшись в одеяло, прошлепала к окну. Прижалась, зажмурив один глаз к щели между ставнями. На улице занимался рассвет. Внизу под зданием стояла лошадь с телегой, полной свежего сена. Там же о чем то судачили два человека в серых куртках предельного цеха. Мимо, беспечно смеясь, прошла стайка девушек в зеленых фартучках, цветочницы. Город просыпался. Люди спешили по своим делам. Для них это утро ничем не отличалось от всех предыдущих. Все было, как и всегда. Вздохнув, девушка оторвалась от окна. Брент закрыл ее и ушел всего 10 минут назад, но ей казалось, что прошла целая вечность. Ждать его в одиночестве было просто невыносимо. Она прислушалась к звукам, доносившимся из-за двери. Там поскрипывали половицы под чужими шагами, доносились кашель и тихие голоса. Ринка не могла разобрать слов, но общий тон был спокойным, и это позволило ей немного расслабиться. Что бы там ни происходило, беспокоиться пока было не о чем. Но вот ее слух различил знакомую походку. Брент. Он поднимался по лестнице уверенным шагом. Ринка вслушалась, почти не дыша. Но казалось, мужчина был абсолютно спокоен. Она так и стояла столбом посреди комнаты, пока он не вошел. «У тебя 5 минут». Не глядя в ее сторону, Брент бросил на кровать разноцветный комок. «Что это?» — отмерла Ринка. «Одежда». Коротко и лаконично. Она хотела спросить, где он это взял, но передумала. Почему-то знать о происхождении вещей совсем не хотелось, как и о том, каким образом он их заполучил. Тем временем Брент занялся своей экипировкой. Подойдя к стулу, на котором лежали его вещи, он начал сосредоточенно одеваться и, казалось, не обращал на девушку никакого внимания. Ринка с минуту наблюдала за ним, потом, приблизившись к кровати, подхватила одежду и прижала к груди, не зная, что делать дальше. «Они муж и жена». И логично, что она будет одеваться при нем, так же, как и он сейчас делает. Но с другой стороны, он не консумировал брак. Значит ли это, что вся затея с обрядом была только ради ее спасения, или им движет что-то еще? И должна ли она в таком случае вести себя как жена? Мысли переполняли голову, Ринка металась, не зная, как поступить, пока Брент внезапно не обернулся и не окатил ее тяжелым взглядом. «Ну?» Он явно рассчитывал увидеть ее одетой. Это короткое восклицание подействовало на Ринку, как шпоры на лошадь. Встрепенувшись, она бросилась за занавеску. Не ахти какое укрытие, конечно, но от случайно брошенного взгляда спасет. Откуда-то она знала, что Брент не будет подглядывать специально. Ему это не нужно. Если он захочет увидеть ее голой, то просто войдет. Если захочет чего-то еще, просто сделает это, не спрашивая, не рассуждая, не заботясь о чьем-то мнении, даже ее. От этой мысли Ринка поежилась. Скинула одеяло, под которым была почти голая, если не считать туники полотенца, и начала одеваться. Брент раздобыл для нее панталончики, лиф, чулки, короткую нижнюю сорочку и платье. Все было не новым и довольно простым, но чистым и пахло моющим средством. А еще в платье оказались завернуты туфли с блестящими пряжками и лента для волос. Обычный наряд местных женщин. Быстро переодевшись, девушка глянула на себя в зеркало. Здесь оно было не очень большим, но достаточным, чтобы увидеть себя и оценить результат. Теперь на Ринку смотрела взъерошенная и очень бледная горожанка, которую выдавали слишком изящные черты и заостренные кончики ушей. Она пробежалась взглядом по полкам, ища гребень, но вчера его не было, и сегодня он тоже не появится. «Время!» — раздался сухой голос Брента. «Нужно уходить!» Девушка встрепенулась. Он встретил ее пронзительным взглядом, осмотрел с ног до головы и остановился на спутанных волосах. «Почему не убрала волосы?» «Мне нечем их расчесать». Она пожала плечами, почему-то испытывая неловкость под этим взглядом. Мужчина нахмурился. «Этого я не учел», — признался он таким тоном, будто это удивило его самого. «Ладно, попробуем так». Ринка не успела отреагировать, а он был уже рядом. Его рука, едва касаясь, прошла по ее волосам. От ладони разливались физически ощутимые потоки, в то время как губы мужчины тихонько шевелились, словно он что-то шептал. Взгляд девушки прикипел к этим губам. «Что? Что ты делаешь?» — с трудом выдохнула она. Близость мужчины подавляла и в то же время вызывала в ней беспокойство. «Всё». Брент криво ухмыльнулся и убрал руку. «Небольшое заклинание. Помогает ухаживать за лошадьми на перевалах». Ответная реакция его позабавила. Тонкие брови полукровки взмыли вверх. Она схватилась за голову и замерла, изумленно хлопая ресницами. «О! Ой!» Это все, что она смогла выдавить из себя. Волосы, минуту назад торчавшие во все стороны одним колтуном, сейчас струились по ее спине и груди блестящим ровным потоком, волосок к волоску. Внезапно взгляд мужчины изменился. Брент прищурился, прислушиваясь к чему-то. Потом прошипел сквозь зубы, без всяких изысков. «Быстрее, мы задержались!» Уже на ходу Ринка заплела простую косу и скрепила ее конец лентой. «Сейчас спускаемся вниз», — продолжал инструктировать Брент, крепя меч к поясу. «И помни, для всех ты моя жена, так что веди себя соответственно». Она кивала, не слишком задумываясь над смыслом слов. Но сердце колотилось как сумасшедшее. Неужели все это правда? Неужели она сейчас беспрепятственно выйдет отсюда, и никто ее не остановит, не схватит за руку, не потребует ничего? А что дальше? Брент не дал ей развить эту мысль. «До портала тебе придется ехать со мной в одном седле», — напомнил он. «Но на этот раз позади. Мне нужны свободные руки». «До портала?» Она вскинула на него тревожный взгляд. «Но зачем?» «А ты думала, я останусь в этом гостеприимном городишке?» По его губам скользнула кривая ухмылка. «Нет. Но куда мы?» «Узнаешь», — сказал, как отрезал. Ринка дернулась, словно налетела на невидимую стену. Ее новый муж чего-то не договаривал, и это ее тревожило. Но, с другой стороны, разве может она ему помешать? К сожалению, нет. Синишаль недаром поставил в условия божественный брак. Знал, что делал. «Идем». Брент взял ее за руку. «А стража?» «Они не посмеют. По крайней мере, пока из лаборатории не доставят ответ, что кровь была...» Он усмехнулся и тряхнул головой. «Не совсем той, что нужно».